Огненный шквал обрушился на дом через несколько мгновений. Даже на таком расстоянии Борланд успел заметить, как раскручивается барабан тяжелого пулемета, грозно выступающего из-под брюха черной акулы. Он схватил литеру и упал на ковер, закрывая ее своим телом. Дом на сваях затрясся. Складывающий уши грохот прорвался сквозь дыры в стенах, выбиваемые массивными пулями, куда больше напоминавшими небольшие снаряды. Электрические лампы сразу погасли, погрузив дом в темноту. Вопль апельсина прекратился, когда частично обрушившаяся крыша погребла под собой комнату, в которой развлекались полтергейст и изомор. Кот с шипением промчался мимо Борланда, не находя себе места, и быстро заполз в щель в полу. Мебель была сразу же растерзана в клочья, разлетевшись по комнате вместе с различным хламом. Куски бетона забросали Борланда с литерой, больно ударяя в спину сталкера. Вертолет продолжал висеть на одном месте, водя управляемой пушкой в стороны влево-вправо. После второй порции Борланду удалось впихнуть литеру под стол, оказавшимся вполне пристойным укрытием. Утрамбоваться сам он уже не мог, но все равно вжался в девушку, спрятав лицо в воротнике ее халата. И вовремя. Судя по страшному треску сверху, потолок обрушился, едва не расколов столешницу вдребезги. Сталкер ощутил дуновение холодного болотного ветра, нагнетаемого двойным винтом вертушки. Одна из балок упала вертикально, вонзившись в заваленный пол, подобно древнему тарану, и лениво повалилась на бок. В этот момент пулеметный огонь прекратился. Послышался сдавленный свист. К-54 выпустил ракету по сваям. Сваи разрушились, расколов дом на независимой части. Треть того, что только что было уютным убежищем, попросту осела на бок и погрузилась в болото, расплескав зловонную тину метров на 30 вокруг. Остальные части дома остались стоять, покосившись в разные стороны. Обломки мебели и материалов сползли к трещинам и посыпались в болото. Борланд почувствовал, как пол медленно наклоняется. Изо всех сил он сдавил подвернувшуюся ножку уцелевшего стола, благодаря небеса за то, что он находился вплотную к несущей стене, частично устоявшей от воздушной атаки. С громким треском фрагмент дома накренился, стол сполз на несколько сантиметров и остановился. Подвернувшийся участок холма послужил дополнительной опорой для угла. Вертолет больше не стрелял. Сделав круг над домом, он полетел на юго-запад и скоро растворился в ночном тумане. Через минуту Борланд выбрался из-под стола. Он еле нашел ровное место, куда можно было встать. Густая бетонная крошка наполнила воздух, но не скрывала масштабов разрушения. От дома практически ничего не осталось. Быстро нырнув под стол, Борланд вытащил литеру. Девушка потрясенно хлопала глазами и не произносила ни слова. «Все закончилось», — шепнул ей Борланд и прокашлялся. Слова застряли у него в глотке. «Уотсон!» — крикнул он. «Фармер, вы живы?» Внизу что-то забулькало. Борланд упал на живот на краю трещины, пытаясь что-то рассмотреть. Послышался всплеск, и из болота, хватая воздух, вынырнул фармер. «Твою шахти!» — заорал он. «Что это было?» «Уотсон!» — позвал Борланд еще раз. «Здесь он!» — сплюнул фармер, волоча товарища. «Мы были у выхода, когда все началось. Сразу же попрыгали под дом, поближе к сваям. Повторять не советую, ощущения запредельные». Литера вцепилась в руку Борланда. «Что это было?» – пролепетала она. «Зачем?» «Вертолет, моя дорогая», – произнес Борланд, чувствуя головокружение. «А вот зачем? Хотел бы я знать». Фармер вскарабкался на край и перепрыгнул через широкую трещину на их участок. «Кто-нибудь видел доктора?» – спросил он. Борланд стал оглядываться. «Доктор!» — крикнул он. «Где вы?» Куча обломков справа зашевелилась, и из них вылез апельсин. Вид у него был напуганный. Зажегся чудом уцелевший фонарь, который Литера нашла в куче обломков. «Вот», — дрожащим голосом сказала она, — «возьми, а я не могу». Борланд принял фонарь, глядя, как Литера садится на обломок шкафа, плотно закутавшись в халат. Накрыв ее одеялом, Борланд принялся искать доктора среди обломков и нашел тонкую, еле различимую дорожку крови, ведущую к груди камней, которые, по всей видимости, были рассыпаны на чердаке. Кое-как установив лампу, Борланд принялся разбирать груду, пока не откопал знакомую руку, столько раз залечивавшую его порезы. «Фармер Уотсон!» – позвал он. «Я нашел его! Помогите мне!» Он выпрямился и чуть не упал. До того болезненным оказалось это естественное движение. Немного придя в себя, он увидел, как фармер и Уотсон вытаскивают доктора из-под обломков. На виске целителя зияла широкая рана. «Одеяло, быстро!» – скомандовал Уотсон. Борланд, пошатываясь, раздобыл парочку. Литера свернула собственное одеяло и засунула под голову к доктору. «Борланд, сядь!» – сказала она уже увереннее. «У тебя контузия». «Я в порядке», – ответил сталкер, пытаясь сложить мельтешащие перед глазами 4 солнечных полудиска в один. «Подожду немного, и все будет в порядке». Уотсон бесшумно возник перед ним. «Дай-ка посмотрю», – сказал он. «Тебя тоже зацепило». «Стой смирно, сейчас наложу повязку». «К черту повязку!» – отмахнулся Борланд. «Пойди, помоги доктору!» «Как единственный оставшийся врач в округе, я требую полного подчинения», – жестко произнес Уотсон, расправляя бинт. «По правилам военной медицины я обязан сначала заняться легкораненными. В противном случае, если я займусь тяжелораненными, то они все равно могут умереть на руках, а к тому времени легкие сами станут тяжелыми. У тебя из головы хлещет». «Сильно?» «Нет, совсем чуть-чуть, но если это не остановить, то будет хуже». «Что я сказал?» Через 5 минут Борланд сидел на уцелевшем стуле, наблюдая, как Уотсон и Литера оказывают помощь доктору, используя его собственное медицинское оборудование, до этого оказавшееся надежно укрытым в металлических ящиках. Неподалеку фермер обустраивал маленький полевой лагерь, призванный послужить временной заменой дому. Наблюдая за ними, сталкер обдумывал причины, побудившие Клинча напасть на дом доктора, того самого доктора, который оказывал поддержку всему живому в зоне, именно с согласия коалиции, которая в свою очередь всегда поддерживала его в своих добрых начинаниях. Борланд еще мог представить атаку на отдельно взятых сталкеров за пределами зоны. Мог, хотя и с трудом, предположить даже всеобщую мобилизацию и огромные расходы средств на уничтожение одного человека. Но нападение на дом доктора перевернуло все его представления о границах допустимого для коалиции. Его враг не остановится ни перед чем, чтобы найти Борланда. И постоянно убегая, Борланд будет снова и снова подвергать риску жизни своих друзей, которые и так сделали для него все, что могли. Но Клинч просчитался. Борланд был не только жив, но и практически здоров. Наступил подходящий момент для ответного удара. И не было надобности выжидать, забившись в схрон агропрома, подобно хомяку. Сталкер принял решение. Встав с места, он посмотрел на юго-восток, словно мог увидеть исчезнувший вертолет. Перепрыгнув на соседний фрагмент разрушенного дома, он начал вскрывать сундуки с оружием и амуницией. Никто не смотрел в его сторону. Борланд выбрал защитный комбинезон, подходящий ему по размеру. По странному совпадению, это оказался черный комбез наемников, точно такой же, какой он носил в былые годы. Присмотревшись получше, Борланд обнаружил, что это и есть та самая броня, которую он же и оставил у доктора 2 года назад, когда заходил по поводу ножевой раны плеча. Теперь порез был надежно заштопан, а на плече не осталось даже шрама. Быстро надев на себя комбез, Борланд с ликованием увидел, что тот сидит превосходно. Нож сенатора был сразу же водворен на новое место, равно как и новенький Вальтер. Перейдя к соседней коробке, Борланд вытащил укороченную МП-5, быстро осмотрел и повесил на плечо. Рюкзаки он проигнорировал. В предстоящем деле рюкзак только мешал. Вместо него Борланд нагрузил себя удобными ремнями с подсумками и прочими отделениями, ценность которых состояла в том, что их можно было в любое время отстегнуть и выбросить. Меньше чем за 5 минут сталкер обвешался запасными магазинами, гранатами и мини-аптечками. Из техники выбрал лишь КПК, взятый на всякий случай, и детектор аномалий. Голова уже не кровоточила, сознание было ясным и чистым, усталости Борланд не чувствовал. Лишь повязка была ненадежным элементом. Поколебавшись одно мгновение, Борланд извлек из ящика найденную черную бандану. Повязав ее вокруг головы, сталкер почувствовал, что готов к миссии. Быстрым шагом он дошел до площадки, на которой фармер уже установил широкую палатку и распалил костер. Уотсон и Литера находились тут же, склонившись над телом лежащего без чувств доктора. Увидев Борланда, они вопросительно подняли головы. «Слушайте меня», — первым начал Борланд. «Мне нужно кое-что вам сказать». «Чего ты так вырядился?» — спросил фармер. «Я хочу сказать, что очень благодарен вам всем за оказанную помощь. Друзья, я действительно очень признателен. Но настал момент расставаться». «Что?» – спросила Литера, как показалось Борланду, испуганно. «Ваша цель завершена», – продолжал сталкер. «Вы пришли в зону, чтобы помочь мне спастись. С чувством глубокого уважения говорю, что вам это удалось. Спасибо». Сталкер говорил просто и искренне, без лишних интонаций. И они это поняли. «Да», — кивнул Уотсон. «А я даже не заметил. Борланд, ты прав. Мы сделали все, что нужно. Если тебе захочется помощи в дальнейших поисках твоих врагов, то мы ее без колебаний окажем». «Нет», — отрезал Борланд. «Поймите меня правильно, но я в самом деле очень ценю ваши жизни. Мне нелегко далось решение воспользоваться вашей поддержкой, так как это заставляло меня доверять незнакомым людям и било по моему самолюбию». «Надо же!» – хмыкнул фармер. «Он сказал это вслух». «Верно», – произнес Борланд, глядя на него. «Теперь я это могу». Литера шагнула к нему, и сталкер вздохнул. «Тебя я благодарю в особенности», – сказал Борланд с нежностью. «За все. Я постараюсь выразить свою благодарность так, как только смогу, на большой земле. Когда мы выберемся отсюда, я сделаю все, чтобы донести до тебя то, что хочу. Я благодарю тебя, Литера». Литера шмыгнула носом, смахнув рукой одинокую слезинку. «А я тебя благодарю», — сдавленно сказала она. «Ты даже не представляешь, насколько. Нам очень многое надо будет друг другу сказать там, за барьером». «И мы скажем», — пообещал Борланд. «Обязательно скажем». «Тогда давай уйдем», — прошептала Литера. «Вместе, прямо сейчас. Точнее, когда доктор придет в сознание, уйдем». «Сейчас нельзя, тигренок», — ласково сказал Борланд, положив руки ей на плечи. «Мне осталось еще одно дело». «Какое?» — спросил Уотсон, поправляя одеяло на докторе. «Я должен совершить быстрое путешествие в Темную долину и поговорить с Ястребом, предводителем долга». «Зачем?» – не понял фармер. «Я хорошо обдумал все, что случилось», – объяснил Борланд, прижав к себе Литеру. «Мне не победить коалицию. Убежать тоже не получится. Видит Бог, я научился за это время уважать зону. Но брать зону с собой за барьер не хочу. Я остановлю всю охоту за мной и узнаю о ее настоящих причинах, а затем поищу любой способ отвязаться от них навсегда. Поймите меня, друзья мои, я должен это сделать». «Не надо», – прошептала Литера. «Пожалуйста, давай просто уйдем отсюда все вместе и…» Она перешла на всхлипывание. Борланд мягко погладил ее по голове. «Радость жизни моей», – прошептал он. Сделай так, как я прошу, хорошо?» По движению ее головы он понял, что она кивнула. «Я вернусь», — сказал он. «Очень скоро. А если что-то меня задержит, то вы все равно никуда шагу не ступайте. Уотсон, ты меня слышишь?» «Да», — отозвался сталкер. «Вам тут делать больше нечего. Вы все трое выжили и сохранили рассудок, и поверьте, это большое достижение в этих местах. Никуда не отходите от доктора. Когда он придет в себя, то скажет, что вам делать. Только с его помощью вы сумеете выбраться за барьер и вернуться к нормальной жизни. Если я к тому времени вернусь, то уйдем вместе. Если нет, то не ждите меня, увидимся уже там». Повернув к себе лицо Литеры, он тихо добавил: «Жди меня в кафе капитана, хорошо? Однажды я приду, я обязательно приду». «Я буду ждать», — повторила Литера. «В кафе капитана, каждый день. Хорошо. Что бы ни случилось, прошу тебя, не задерживайся, не оставайся в зоне. Возвращайся ко мне». «А мне незачем оставаться здесь дольше, чем это необходимо», — заверил ее Борланд. «До встречи, тигренок». Литера снова было прыгнула к нему, и он нежно отстранился, с сожалением глядя в ее жаждущие тепла глаза. Всему было свое время. Фармер неуверенно подошел к ним. «Борланда, тебе обязательно уходить сейчас?» – спросил он. «У тебя же есть время». «А враг полагает, что его у тебя нет. Ты уже должен быть мертв, однако цел и невредим. Фактор неожиданности сыграл бы тебе на руку». «А он прав», – добавил Уотсон. «Именно это я и намерен сделать», – ответил Борланд. «Воспользоваться фактором неожиданности». «Квинч не думает, что сейчас я в состоянии добраться до него. По крайней мере, не в течение ближайших 3 часов». «Ты собрался дойти до Темной долины всего за 3 часа?» – не поверил Уотсон. «Это невозможно». «Вот и они тоже так думают», – сказал Борланд. «А если тебе нужен Квинч, то при чем здесь ястреб?» – поинтересовался фармер. «При том, что все тут повязаны. Это же очевидно. И всех людей, обладающих в зоне авторитетом, ястреб остался последним, с кем у меня есть шанс поговорить. Я рассчитывал на доктора, но сами видите, что получилось. А лидер долга связан с коалицией напрямую, и я добуду из ястреба сведения любой ценой». Борланд оглядел друзей и посмотрел каждому в глаза. «Любой», — повторил он. Литера отошла от него и села рядом с Уотсоном, отвернувшись. Борланд подтянул ремень, поправляя положение ножа, и вздохнул. «Ну», — сказал фармер, протягивая руку, — «удачи». Борланд ответил на крепкое рукопожатие. «Берегите себя, все вы», — пожелал он. Лежащий доктор прокашлялся. «Следите за ним», — посоветовал Борланд. «Его жизнь очень важна для нашего возвращения». «Он что-то шепчет», — уведомил Уотсон, наклоняясь к губам врача. «Что?» «Что-то похожее на «вернуть жизнь полтергейсту», «легенда неполная» и тому подобное. Вроде как существует способ...» «Ладно, разберетесь», — прогремел Борланд. «До встречи, сталкеры!» «Давай», — согласился фармер. Уотсон поднял руку в прощальном жесте. Литера не повернулась. Борланд посмотрел на ее спину и нервно покусал губу. «Увидимся, когда увидимся», — сказал он, развернулся и быстро ушел в ночь. «Вставай», — устало сказал технарь. «Ты что, хочешь завтра начать заново?» Борланд лежал на земле, крутя головой. «Подожди!» – хрипло попросил он. «Дай мне пару минут!» Технарь встал рядом и наклонился. «Пару минут? Их у нас нет. Пара минут – это время, за которое можно спасти жизнь, найти вдохновение и изменить мир. Тебе не жалко этих мгновений?» «А мне жалко!» Борланд весь красный поднялся на ноги. «Только полный псих может бегать по зоне на время!» — произнес он, пытаясь отдышаться. «Странно слышать это от человека, оказавшегося достаточным психом, чтобы в зону прийти». Добежать от болот до долины за 3 часа невозможно, технарь. «Я даже не стану разубеждать тебя», — ответил технарь, спокойно владеющий своим дыханием после 1,5 часов сплошного бега с препятствиями. «Потому что я совершенно точно знаю, что ты не прав. Мой личный рекорд — 2 часа и 48 минут. Тебе я даю 3 часа. Успеешь? Будешь спать с мыслью, что завтра выходной? Догоняй!» Технарь по-доброму улыбнулся краем рта и побежал дальше, плавно проскочив под трамплином по мокрой траве. Морланд чертыхнулся, несколько раз примерился и последовал за инструктором. «Зачем это?» – спросил он, догоняя технаря через 100 метров. «Какой смысл?» «Всему найдется смысл со временем». «Ох, моя голова!» «А ты скажи голове, что ради нее стараешься», – бросил технарь. «И знаешь, я тут подумал, тебе нужно имя. У меня уже есть свое. Прибереги его для тех, кому оно напоминает о твоих слабостях. Теперь ты сталкер Борланд. Кто-кто? Что это значит? А у тебя нет никаких ассоциаций?» «Нет». «Вот и хорошо. С этого момента ты начинаешь жизнь с чистого листа и будешь работать на свое новое имя. Все, что ты подумаешь, скажешь и сделаешь, будет насыщать его, творя твою собственную историю. Из каких событий она будет состоять, решать тебе». Пока новоявленный сталкер размышлял над услышанным, технарь ускорился. «Чем ты хочешь ознаменовать свое имя?» – крикнул он. «Провалом задания или крупной победой?» Борланд больше не колебался. Почувствовав прилив сил, он помчался за технарем. Три часа. Путь по болотам оказался сравнительно легким, как и положено любой стартовой полосе. Борланд встретил всего 2 аномалии, которые, словно издеваясь, светились в темноте, будто напоминая, что влететь в них может только слепой. Сталкер плавной дугой пробежал мимо них и возобновил путь. Аквапарк он преодолел легче, чем в прошлый раз. Сказался более благоприятный настрой и отсутствие отягощающего снаряжения. МП-5 в руках нисколько не мешало бегу, служа вспомогательным противовесом на поворотах. Гигантский поток воды недовольно прошумел за спиной и снова успокоился. Тратить патроны на зомби Морланд не собирался, ножа хватало с головой. Если мертвецы и могли что-то соображать, то заметить выбегающего из темноты сталкера они определенно не успевали. Тихий свист лезвия, и несчастные падали, обретая полноценную смерть, которой были долго лишены. Борланд раздавал удары молниеносно и безошибочно, чувствуя что-то вроде благодарности от падающих зомби, и в свою очередь отвечая им тем же. Первые пули он выпустил с норка. Ночные будни зоны были привычно нарушены огневыми вспышками, в свете которых на одно мгновение мелькали гладкие поверхности грязных противогазов, перед тем, как разлететься вместе с черепной коробкой. Еще одного снорка Борланд почувствовал, когда понял, что кто-то бежит почти параллельно с ним, перебирая 4 конечностями. 2 пули подрезали мутанта, и он упал в лужу, вызвав высокий столб брызг. Затем Борланду встретился первый за все время кровосос. Борланд уже успел позабыть, как выглядит этот тип граждан зоны и что они творят в те моменты, когда не выглядят вообще никак. Фонарь высветил искаженную ненавистью морду, на которой болтались щупальца. Борланд веером полил пространство из автомата. Хищник сразу отскочил и растворился в темноте, хотя Борланд знал, что мутант никуда не исчез. Пальцы разжали автомат, сами выхватили нож и описали смертельную траекторию перед сталкером. Невидимая плоть почти не замедлила движение клинка. Фонтан черной крови окропил место, по которому только что пробежал Борланд. Отчаянный рев сзади сталкера уже не интересовал. При входе на дикую территорию он кинул взгляд на небо. Если зрение в темноте его не подводило, то было похоже, что контролер Тибет действительно не обманул. Небо не опускалось. Сам Тибет сидел на покрытом зеленым мхом бетонном перекрытии, служащем крышей для недостроенного жилого дома. Он уже успел раздобыть грубый балахон. Красные глаза хищно светились в темноте. «Вот вы и снова встретились», – произнес он. «И снова расстаемся», – сказал Борланд, переходя на шаг. «Не вздумай меня останавливать». «Я не собирался», – ухмыльнулся Тибет. «Даже наоборот, помогу тебе. Здесь полно слепых псов и других зверушек. Я их подержу». «Спасибо», – Борланд продолжил бег. Контролер дернул головой, отдавая мысленный приказ. Когда он взглянул в сторону янтаря, ухмылка стала шире. Борланд и не представлял себе, каково это – удержание контролером существ. Он промчался мимо самого кошмарного павильона, который только можно было себе представить. Толпа слепых собак застыла в самой гуще схватки с чернобыльским кабаном. Луч фонаря выхватывал из темноты ощерившиеся безглазые морды, острые клыки, застывшие ободранные хвосты. В центре, припав челюстью к земле, находился вепрь, застигнутый контролером в момент борьбы насмерть. Дальше Борланд не рассматривал, чтобы не отвлекаться. Обойдя собак, он добрался до дыры в заборе, ведущей в бар. Первое, что он увидел, застывшие фигуры часовых. У них были умиротворенные лица, словно не спали. Только спать стоя, с оружием в руках, было невозможно. Борланд тихо выдохнул, надеясь, что Тибет не зайдет слишком далеко. Добежав до входа в подвал, служащий центральным пунктом бара, он услышал чей-то смех. Досюда влияние контролера не добралось. Это значило, что на южном блокпосту стоит действующая охрана. Не производя шума, Борланд дошел до нужной ему стены, тихо разбежался, отскочил от нее и прыгнул к широкому дереву. Забравшись на уровень третьего этажа, он снова перескочил к стене и проделал длинный путь по карнизу. Всего один раз застыв на месте, когда внизу, попыхивая сигаретой, прошел какой-то бродяга. Широкими прыжками Борланд проделал нужный путь по крышам. Дойдя до края, он осторожно посмотрел вниз. Он не опасался быть замеченным, так как рядом с ним располагался мощный прожектор, светивший прямо на блокпост. Сталкер насчитал трех часовых, из которых бодрствовал один. Классическая система ночной вахты с тремя участниками. Борланд отошел к другому концу крыши, выступавшей за пределы забора. Быстро распутал заранее приготовленную веревку. Закрепив один конец на трубе, он кинул второй вниз и убедился, что веревка доходит до самой травы, благополучно перевесившись за внешний край забора. Спуск прошел незаметно. Спустя 2 минуты он находился на границе, отделявший бар от южных районов. Как и следовало предполагать, пост долга был убран. Борланд этому не удивился, понимая, что в зоне скоро вообще все будет по-другому. Как бы то ни было, это экономило ему лишнюю пару минут. На свалке он почти расслабился, не снижая при этом внимания. Каждая тропинка в этом месте была знакома ему до мелочей. Снуя между холмами, сталкер скоро заметил маячившие впереди огни основной штаб-квартиры клана Долг. Темная долина. 2 часа 26 минут. Абсолютный рекорд. Сталкер по кличке Спектрум из Долга, отошедший в кусты по нужде, даже не понял, что случилось. Что-то осторожно коснулось его затылка, и он погрузился в приятное беспамятство, заснув на траве в обнимку с верным автоматом. Спать с автоматом было одним из основных правил в зоне. Мало ли что может случиться. Двое долговцев сидели у костра, вспоминая события последней ходки. Что-то тихо прошелестело за их спинами. Один из них обернулся, посветил в нужном направлении. Но то был всего лишь ветер. Бдительный охранник клана, уже не молодой и бывалый сталкер, не способный идти в рейды из-за травмы поясницы, находился на своем месте, на искусственной вышке, расположенной на стреле башенного крана. Несколько управляемых прожекторов были в его распоряжении. Вся база могла спать спокойно в те ночи, когда он стоял на страже. Он знал это и без устали перемещал световые пятна по земле, следуя известной ему одному траектории, с ювелирной точностью следя за каждым подозрительным объектом. Ни один человек не мог пробраться через его тщательно проработанную и многократно оправдавшую себя систему. Ни один. Борланд тихо приоткрыл дверь, ведущую к лестнице. Сильное волнение охватило его. 2 года назад его вели по этой лестнице с мешком на голове. Проклятая ночь. Сжав в руках нож, сталкер помчался вверх, неслышно прыгая по ступенькам. Он знал, какая дверь была ему нужна, чувствовал это и ошибиться не мог. Пальцы легли на дверную ручку, ведущую в комнату, в былые времена предназначенную для допросов. Сейчас как раз было самое время для допросов. Борланд открыл дверь и широко распахнул ее. Как и следовало ожидать, убранство комнаты сильно изменилось. Исчезли трухлявый стол и кишащий клопами зеленый диван. Комната была по-военному обустроена. Целый ряд металлических шкафчиков, на дверцах которых исправно работали все замки. Сколоченная из досок самодельная, но прочная кровать. И даже умывальник с зеркальцем. Одна из внутренних стен была разобрана, отчего пространство расширилась втрое, давая существенный простор. У противоположной стены стоял письменный стол, за которым сидел крупного сложения мужчина с атлетической внешностью и мужественным лицом. Он что-то писал карандашом на листке бумаги. Борланд подошел к нему, и человек поднял голову, не высказав никаких признаков удивления. «Мир тебе, Борланд!» – произнес ястреб. Лидер клана Долг. «На какого хрена, мать вашу?» – орал часовой южного блокпоста бара, чуть не сломав рацию. «Поднимите тревогу, вам сказано! В штаб-квартире клана диверсант, и он может быть не один! Сообщите Анубису, если у самих мозги к черту полетели!» Рядом с ним, зажимая раненую голову, валялся и стонал его напарник, которого пытался успокоить третий часовой, то и дело обеспокоенно вглядываясь в лицо своего командира. «Настало время поговорить», — произнес Борланд. «Это верно», — согласился ястреб, откладывая в сторону бумаги и сцепляя руки на столе. «Присядь!» Борланд покачал головой. «Я постою», — сказал он. «Как будет угодно», — вздохнул ястреб. «Если бы так ко мне ворвался кто-то из клана, то на следующий день он был бы самым существенным образом наказан». «Я не с твоего клана», — процедил Борланд. «Да, к сожалению», — кивнул ястреб. «Я тебя слушаю». «Чего вы хотите от меня?» Ястреб высоко поднял голову. «Хороший вопрос. Я как раз хотел задать его тебе». «Мне нужна моя жизнь». «В таком случае ты выбрал весьма спорный метод достижения своей цели», — изрек ястреб. Борланд растерялся на секунду. Ястреб встал из-за стола, обошел его и присел на край. «Ты меня всегда удивлял, Борланд», — начал он. «Да и признаться, не меня одного. Я не стану перечислять все странные ситуации, которые с тобой случались. Ты с ними знаком и без моего напоминания. Но то, что ты вытворял последние дни, когда вернулся в зону, Это верх загадочности. Полагаю, ты искал своего врага? Того, кто заразил тебя аномалией? Что ты об этом знаешь? Потребовал ответа Борланд. Расскажи мне, или я убью тебя. Крайнее средство, сухо сказал ястреб. Впрочем, действенное. Ты прав, я знаю, кто несет за это ответственность. Но проблема в том, что ты и сам это знаешь. Что такого я сделал коалиции, что она охотится за мной? Спросил Борланд. Я не имею никакого отношения к вашим воинам. Не имел, поправил его ястреб. Вплоть до того момента, как сам стал интересоваться Клинчем и его делами. Достаточно благородными, если ты еще не знаешь. Что за миссия? Ну, как обычно, уничтожение монолита. Борланд решил, что ослышался. «А при чем тут я?» – спросил он, ожидая услышать все, что угодно. Но к ответу он оказался не готов. Лидер клана, усмехнувшись, покачал головой. «Совсем ни при чем», – доложил он. «Борланд, друг мой, мне действительно неудобно это говорить, но никто из коалиции за тобой не охотился, пока ты сам не сунул голову в наши дела». Твоя проблема не имела никакого отношения ни к нам, ни к нашим планам. Ты просто пал жертвой личной мести человека, чью жизнь необратимо сломал. И не более того. «Что случилось?» – спросил Анубис, на ходу застегивая молнию комбинезона. «Почему в баре тревога? Только быстро!» «Нападение на штаб-квартиру», ответил Тигран, старающийся не отставать. «И что, вы не можете разбудить ребят, чтобы сами справились?» «Это Борланд, и он не один». Анубис помрачнел, передернул затвор пистолета и убрал в кобуру. «Поехали», — приказал он. «Готовят джипы». «О чем ты говоришь?» прошептал Борланд. «Какого еще человека? Какая еще месть?» «Мне было крайне увлекательно следить за твоими перемещениями по зоне», продолжал ястреб. «Вероятно, твои друзья полагали, что могут подключиться к спутнику коалиции и бродить незамеченными? Все ваши движения фиксировались. Аналитики клана недолго ломали головы над причинами твоего поведения. И нам скоро стало ясно, что ты просто ищешь ответы не в том месте. Собственно, у всех нас и без того хватало забот, чтобы отвлекаться на тебя. Помогать тебе, разумеется, никто не стал, так как ты ясно дал понять, что никакая помощь тебе не нужна, периодически причинял клану неудобства и в итоге привел к Савьера гибели». «Я не хотел никому навредить», – произнес Борланд и вздрогнул. Ему стало холодно. Предчувствие страшной опасности охватило его. «Теперь это уже не имеет значения. Борланд, слушай меня, давай разберемся. Я тебе клянусь, честью клана, что ни долг, ни клинч, ни тем более коалиция барьера не преследовали тебя. Ты меня извиняй, но ты слишком мелкая сошка для того дерьма, которое здесь творится. Но в чем ирония судьбы? В поисках истины ты утонул в нем по самые уши. Теперь тебе предстоит присоединиться ко мне и клинчу. Ты слишком много знаешь, а на кону успех всей операции. А ты себе представить не можешь, сколько человек в ней задействовано и чего нам это стоило. Твое участие может переломить баланс сил в нашу пользу. Подумай, пока еще есть время». Борланд хотел что-то сказать, но его речь оборвалась в самом начале. Снаружи раздались выстрелы. «Наконец-то!» – сказал ястреб. «Я уже было решил, что мои парни окончательно заснули». «Если вы не охотились за мной», спросил Борланд, чувствуя, как ему сдавливает горло. «То кто тогда? Кому я помешал? Откуда ты обо всем этом знаешь?» «Соглашайся», — ответил ястреб. И внезапно черты его лица приняли некий оттенок обреченности, как у человека, стоящего перед тяжелым выбором. «Весь клан теперь знает, что ты здесь. Анубис со своими людьми уже едет сюда. Когда они найдут тебя, то убьют. А что до твоего вопроса, полагаю, что ты увидишь своего врага уже через минуту». «Что случилось?» — крикнул Нубис, соскакивая с джипа, прежде чем он остановился. «Сколько их?» «Неизвестно», — ответил Спектрум, потирая затылок. «Ребята с патруля успели заметить одного, он бежал к ястребу». «Двигаем», — махнул рукой Нубис. Шестеро бойцов с автоматами наперевес помчались за ним. «Я ничего не понимаю». Борланд сжал руками голову, чуть не разорвав бандану на части. «Я совсем ничего не понимаю». «Запомни еще одну вещь», — сказал ястреб, взволнованно глядя в окно на остановившиеся джипы. «Когда выберешься отсюда, иди к падишаху. Он знает все, он ответит на любые вопросы. Если не ответит, заставь его. Сейчас нам предстоит еще одно дело». «Какое дело?» «Борланд!» Сталкер мигом обернулся, в шоке глядя на вбежавшую Литеру. Ее лицо было перекошено от ужаса, ноги подкашивались. Она тяжело дышала и смотрела красными от слез глазами. Борланд затрясся, глядя на подругу. «Что ты тут делаешь?» – прошептал он. Литера перевела взгляд за его спину, ее глаза расширились. Подскочив, Борланд глянул через плечо, и в его висок уперлось дуло пистолета. «Еще одно дело!» – жестко повторил ястреб. «Четверо со мной, двое остаются у входа!» – рявкнула Нобис, перескакивая через несколько ступенек за раз. «И смените патруль! Одна единственная девчонка прорвалась сквозь нашу линию обороны! Вам надо глаза повырывать за ненадобностью!» «Простите, босс!» – послышалось снизу, но Нобис уже не обращал внимания. Ястреб обошел Литеру и запер металлическую дверь. «Не удивляйся так», — сказал он Борланду, возвращаясь к столу. «Ты не заметил, как, двигаясь сюда, расчищал путь для всякого, кто надумал бы за тобой последовать? Не думал, что найдешь свои ответы здесь? Что тот, за кем ты гонялся, все это время ходил рядом с тобой?» «Литера», — произнес Борланд, не в силу двинуться с места. Девушка смотрела на него, прижав ладони к рту. Она находилась в полуобмороке. «Это финал истории», — сказал ястреб. «Но еще не конец. Борланд, прими мои извинения». Голос лидера долго дрогнул. В первый и последний раз в жизни. Пистолет в его руке дернулся. Литера вскрикнула, ее отбросило назад. Она упала на спину, прижав руки к животу. Под ней быстро начало растекаться красное пятно. Адреналин едва не взорвал голову Борланда. Повернувшись к ястребу, он успел увидеть, как горящий ствол пистолета со страшной силой бьет его в висок. Сталкера подкосило, и он свалился на каменный пол. «Помни», — сказал ястреб, — «падишах расскажет тебе все». Он бросил пистолет на стол, подошел к Литере и бережно поднял ее на руки. Ручку запертой двери кто-то подергал, затем в нее начали бить. «Немедленно откройте!» – проревел кто-то. Борланд поднял голову. Встать получилось с третьего раза. Ястреб подошел к нему, бережно удерживая Литеру, на лице которой уже расплывалась смертельная бледность. Он вручил ее Борланду, который принял девушку, еще не понимая, что только что произошло. «Из нас троих выживет один», — сказал ему ястреб. Борланд в последний раз посмотрел в его глаза, полные искреннего сожаления. «Когда-нибудь ты поймешь», — произнес лидер клана, — «почему из нас троих я выбрал тебя». Подскочив к люку в полу, он открыл его. «Скорее, нет времени!» Он толкнул Борланда в люк. И сталкер побежал вниз, ничего не видя и не слыша вокруг себя, думая только об одном: «Литера, Литера, Литера!» Ястреб захлопнул за ним крышку и повернулся. Дверь слетела с петель. В комнату ворвался Анубис с шестью бойцами. Лидер клана продолжал стоять на месте. Стройный и мощный, преисполненный искреннего величия, с беспросветной тоской во взгляде. Анубис посмотрел на люк, затем командиру в глаза. Ястреб улыбнулся ему и коротко кивнул. Очень медленно Анубис повернулся на месте. Кинув короткий взгляд на своих товарищей, он заложил руки за спину и уставился в потолок. Долговцы подняли оружие, нацелившись в ястреба, который в последний раз оглядел своих подопечных. Автоматы закончили безмолвный разговор. Борланд так и не осознал, что потайной ход из кабинета ястреба ведет за пределы штаб-квартиры клана. Он не помнил, как сумел спуститься по ступенькам с литерой на руках, как дошел по узкой трубе по колено в воде до выхода, как вышел в пустоши темной долины навстречу ночи. Он не думал о том, что только что произошло, что могло произойти и чего не случилось. Все его сознание заполнило лишь стремление поскорее убежать, выбраться из этого страшного места и из оков собственных ошибок, отнести литеру безопасное укрытие. Он видел лишь смутные силуэты деревьев, звезды в чужом небе, спутанные волосы девушки, ее застывшее лицо, невидящие глаза, безвольно спадавшую руку, бьющуюся о него при каждом шаге. Он упал на колени, опустив девушку в траву. Наклонился над ней, безжизненно покоящейся на земле. Ее комбинезон был пропитан кровью с обеих сторон. Литера была мертва. Борланд неподвижно сидел перед ней, пока его не начала бить дрожь, переходящая в судороги. Сталкер в отчаянии провел рукой по ее лицу, пощупал пульс, которого не было. Прижался ухом к груди, в безумной надежде услышать биение сердца, которое она совсем недавно хотела вырвать и отдать ему. Медленно поднявшись, силой сжал голову руками, ему не хватало воздуха. Борланд начал дышать быстро и часто, проклиная себя, что не может поделиться с девушкой дыханием. Нечаянно коснувшись ножа сенатора, он обнаружил посторонний предмет за поясом. Вытащил его и долго не мог понять, что это такое. Перед ним был карманный компьютер литеры. Борланд снова сел в траву, дрожащими пальцами пытаясь перевести прибор в рабочее состояние. До его сознания все же дошло ясное понимание того, что КПК мог оказаться у него единственно возможным образом. Девушка сама сунула его Борланду, пока он нес ее в безопасное место. И это было последним, что она сделала. Экран зажегся мягким голубым сиянием. Борланд тупо щелкал кнопками, соображая, что за страницы перелистывались перед ним. Дневник литеры. Сталкер продолжал щелкать, пока не дошел до одной из страниц, на которой была фотография. Внимательно вгляделся в нее. Потом еще раз. И, уронив КПК в мокрую от крови литеры траву, он поднял невидящие глаза к небу, и из его груди вырвался неистовый звериный крик. Теплые руки отца нежно подхватили ее и поставили рядом с мраморным львом. «Вот так, малышка!» Папа потрепал ее по голове. «Сейчас!» Он отошел подальше, с улыбкой оценивая картину. Девочка стояла с ромашкой в руке, положив руку на каменную гриву льва. «Улыбайся!» Подбодрил ее папа, слегка наклоняясь и поднимая фотоаппарат. Девочка подошла к двери, сжимая плюшевого медведя. Папа и мама о чем-то спорили, и это ее беспокоило. Поднявшись на цыпочки, она прижалась ухом к замочной скважине. «Она очень плохо выглядит», — говорил папа. «На фотографии особенно заметно». «Перестань», — сказала мама со испугом в голосе. «Это просто плохое освещение». Все равно, завтра я отведу ее к доктору. Мне это не нравится. Девочка побрела в свою комнату. Она не знала, что такое освещение, и не хотела к доктору. Усевшись на кровать, она сильнее обняла Мишку и стала покачиваться. От этого ее тело болело меньше. Она шла по парку, держа папу за руку. Дорожка перед ними была прямой и красивой. Папа смеялся, открывал ей красоту каждого листика, объяснял, почему идет дождь и светит солнце. Они купили целую кучу булочек и скормили их голубям. Они болтали обо всем, кроме школы, и она была этому очень рада. Им редко выпадали такие дни. Даже когда папа был не на работе, на которой обычно пропадал по несколько месяцев, не появляясь дома, даже тогда дни, подобные этому, случались очень редко. Она сидела у папы на коленях, разглядывая непонятное дрожже, высыпанное ей на ладошку. Слушала о том, что теперь эти конфетки можно есть каждый день, и даже нужно. На вкус они были не очень приятные, но папе так редко удавалось принести ей конфеты. Она послушно ела их каждый день, чтобы не расстраивать его. К тому же, он и так был чем-то расстроен. В эту ночь она заснула рано и не слышала, как отец в гневе разбил фарфоровую вазу, подаренную бабушке. Она теперь спала очень крепко, потому что сильно уставала к концу дня. «Папа, я заболела?» – спросила она прямо, когда они гуляли по парку в очередной раз. Он взял ее на руки и заботливо посмотрел в глаза. «Да, ласточка моя», – сказал он. «Но это пройдет. Через неделю ты ляжешь в больницу, и я буду приносить тебе персики каждый день». «Не хочу в больницу», – она упрямо поджала губки. «Я хочу ходить в школу, там все мои друзья». «В больнице у тебя тоже появятся друзья», – утешил ее папа. «Там много других детей. У тебя появятся новые, хорошие друзья». «Ну, если ты хочешь этого, папа». «Хочу, ласточка. Просто послушай меня, и все будет хорошо». Она ничего не ответила и обхватила его шею руками. Папа был прав. Он в самом деле приходил в больницу каждое утро и подолгу ждал, когда же закончится ее сеанс под капельницей. Но других детей там почти не было. Она лежала в палате одна, подолгу глядя в потолок или рассматривая пустующие застеленные кровати. Лишь в палате напротив жили двое мальчишек, с которыми она иногда сталкивалась в коридоре. Каждый раз она смеялась, глядя на их пухлые щеки, усеянные непонятными синими точками. Она перестала смеяться, когда в один день увидела такие же следы в зеркале. «Что это на моем лице, папа?» – спрашивала она, крутя персик в руках. Отец осторожно присел на край постели и запустил руку в ее роскошные волосы. «Такое иногда бывает, ласточка», – ответил он, о чем-то беспокоясь. «Это из-за твоей болезни. Потерпи немного, малышка. Скоро я заберу тебя домой, и ты снова станешь такой, как раньше». Она улыбнулась и прижалась к нему. Папа поцеловал ее в лоб, проведя рукой по голове. Ласточка не заметила, как изменилось лицо папы. Прядь ее волос осталась у него в руке. Доктор в белом халате поставил подпись на какой-то бумаге и вручил лист взволнованным родителям одного из мальчишек. «Острая!» – произнес он с сожалением. Мальчик посмотрел на девочку, сидящую напротив, слез со стула и ушел с родителями. Его друг болтал ногами, внимательно глядя на врача. «Острая!» – — сказал доктор, протягивая другой лист у матери, которая спрятала лицо уголком накинутого на голову платка. Она вывела сына в коридор, и дверь захлопнулась. Папа медленно встал, глядя на доктора. Увидев лицо врача, он все же подошел к столу и принял третий бланк. «Хроническое», — услышала девочка странное слово. Папа чуть не смял лист в руке. Подойдя к дочери, он поднял ее на руки. «Пойдем, ласточка», — сказал он. «Еще несколько дней в палате, несколько дней, и ты вернешься домой». Она ничего не ответила. Ей очень хотелось домой, и ради этого она была готова на все. Даже вытерпеть в палате еще несколько дней. Она не знала, что теперь одиночество только усилится. Обоих мальчишек забрали по домам. Она кусала маленькие пальчики от мысли, что так и не успела с ними подружиться. «Папа!» – рыдала она. «У меня кровь идет из зубов!» Отец опять прижал ее к себе. Его грудь вздымалась и опускалась еще чаще. Объятий было явно недостаточно. Девочка продолжала плакать, зарывшись в его плечо, не обращая внимания на то, что от этого кости начинали болеть еще сильнее. Она не понимала, что с ней происходит. Папа часто пытался ей это объяснить, и она уже запомнила его слова наизусть, но все равно не понимала их значения. В тот вечер они вышли в парк позже обычного. Стояла ранняя осень, но она все равно носила теплую курточку, поскольку ее знобило, и шапку, скрывающую остатки волос. «Девочка моя», — начал отец, — «я хочу, чтобы ты знала, я тебя очень люблю». «Я тоже люблю тебя, папа», — ответила она честно и не задумываясь. Он присел перед ней и посмотрел в лицо. «Выслушай меня очень внимательно», — попросил он. «Твоя болезнь оказалась сильнее, чем все мы думали, и я решил бороться с ней по-настоящему. Но для этого мне нужна твоя помощь». Она кивнула. «Я сделаю все, что ты хочешь», — сказала она. «Я очень хочу выздороветь». «Тогда забудь все, что было раньше. Забудь о своей болезни, ласточка. С этого дня твоя жизнь начинается заново. У тебя будет новое имя». «Новое имя?» Она раскрыла большие, красивые глаза. «Да, имя, которое будем знать только мы двое, да и твои самые близкие друзья, если захочешь. Я буду звать тебя Литера». «Литера», — повторила она. «Теперь все, что будет происходить с тобой, будет относиться к Литере. Ты можешь наполнить свою жизнь любыми мыслями и событиями, любыми, какими захочешь. Чем станет история Литеры, решает только тебе». «Как здорово!» — сказала она с восхищением. Папа поцеловал ее в щеку. «Теперь все будет по-другому», — сообщил он. «Это не Литера будет сидеть и тихо болеть, а другая девочка. Литера будет бороться с болезнью и победит ее». «А что будешь делать ты?» «А я?» — вздохнул папа. «Снова уеду на работу». «Зачем?» Девочка встала на месте, и отец повел ее к выходу из парка. «Ну, ты же не одна будешь бороться с болезнью. Я буду тебе помогать. Буду зарабатывать деньги на твое выздоровление, хорошо?» «Хорошо, папочка». Они шли домой, и девочка крепко держалась за руку самого сильного человека в мире. «Я Литера», — восторженно думала она. «Литера, Литера». Настали долгие, однообразные дни. Литера не думала о болезни. Болезнь этого не заслуживала. Литера больше не собиралась отдавать ей ничего из того, что было в ее власти. Свое время, настроение, мысли, мечты. Папа был прав. Девочка, грустно смотрящая в зеркало и думающая только о том, что больна, осталась в прошлом. У Литеры не было ни времени, ни желания уделять какому-то недугу больше сил, чем это было необходимо. Она ходила в школу, помогала маме приготовить обед, сама убиралась в комнате. Она настолько привыкла принимать таблетки каждый день, что уже перестала это замечать. Со временем она самостоятельно научилась пользоваться косметикой, создавая себе такую внешность, какую только могла пожелать. И уже могла спокойно произносить «хроническая лейкемия». День шел за днем, неделя за неделей, счет пошел на месяцы. Папа все не возвращался, и никакие расспросы у мамы не помогли. Литера подолгу любовалась снежинками за окном, в то время как ее сверстники проводили время за компьютером. Она их жалела. Весна наступила, принеся с собой тревогу. Отец все еще не появлялся и перестал присылать весточки. Литера все ждала звонка в дверь. И звонок однажды раздался. Открыв замок с замиранием сердца, она удивленно посмотрела на двух подростков, стоящих на пороге. «Привет», — неуверенно произнес более долговязый. «Вы к кому?» — спросила Литера, высовывая голову. «Чего вам надо?» Другой парень скромно переминался с ноги на ногу. «Извиниться», — ответил он. «За что?» «За то, что мы не успели с тобой подружиться». Их звали Фармер и Уотсон. Литера никогда не произносила их настоящие имена. Любые обычные имена были слишком шаблонны. Парням не пришлось долго бороться за свое здоровье. Острая форма лейкемии в их виде уже давно подлежала излечению, в отличие от хронической. Мальчишки были здоровы уже через пару лет после выписки из больницы. Однако, они не забыли о девочке, коротающей вечера в соседней палате, в полном одиночестве, без надежды на исцеление. Найдя Литеру через программу взаимной поддержки онкологических больных, они решили ее навестить. Литера приняла их в свой мир, обрадовавшись, что наконец нашлись друзья, которые понимали ее полностью. И они в самом деле были настоящими друзьями. Отзывчивыми, понимающими ценность простых вещей, вроде возможности жить, не думая о скором конце. По отношению к остальному миру, оба парня так и не сумели социально обустроиться. Каждый из них занимал единственное место в списке знакомств другого. Долгое время Литера старалась отучить их от некоего чувства вины, выражавшегося в сознании того факта, что им удалось вылечить себя, а ей нет. Юная девушка ни на секунду не ставила под сомнение свою уверенность в том, что однажды будет здорова. И эта вера в собственные силы поддерживала Фармера и Уотсона в их делах. Трое друзей стали одной тесно связанной командой, верящей в незыблемость их союза. С завидной энергией все трое пустились в самообразование. Свободные от тягот и проблем обычного мира подростков, они с жаром окунулись в прекрасный мир науки, искусства, творчества. Их привлекали математика, литература, музыка, живопись. Не забыли они и о спорте. Фармер настоял, чтобы все трое одновременно записались на курсы автовождения. Литера с хохотом дала себя уболтать, прекрасно понимая, что у нее нет шансов на собственный автомобиль. Однако, буквально впервые сев за руль, она поняла, что одной мечтой у нее стало больше. Ей хватило нескольких дней, чтобы поразить себя и других своей жаждой скорости. Девушка догадывалась, что за этим крылось – стремление к все большей активности, к битве с болезнью. К тому времени Фармер и Уотсон окрепли и возмужали. Литера выросла в эффектную молодую девушку. Их отношения сохранили морально высокую планку, и их по-прежнему больше интересовали книги, чем отношения с противоположным полом. Хотя никакого стеснения на личном фронте никто из них не чувствовал. Они просто осознавали, что в своем возрасте не способны всерьез одарить потенциального любимого человека нужной защитой. Каждый день наблюдая, как молодые люди обоего пола вокруг них тонут в омуте непонятных отношений, половых связей и всплесков жалости к себе, после чего единогласно решили отложить головную боль по этому вопросу до лучших времен. Литера уже давно перестала ощущать себя больной. Вместо этого приобретя уверенность, что многие из тех, кто считает себя здоровыми, в чем-то больны, и наоборот. Ее собственный недуг перешел в длительную стадию ремиссии, и девушка уже долго не ощущала никаких признаков болезни. Для полного счастья ей не хватало лишь возвращения отца. Время его отсутствия уже пошло на годы. Каждый месяц Литера бежала к почтовому отделению, чтобы получить денежный перевод. Ее не интересовали банкноты. Сам факт перевода говорил о том, что папа в этом месяце получил деньги, а значит, все еще жив и здоров, и продолжает бороться за нее. Каждый вечер ее внимание обострялось. Она знала, когда прибывает единственный поезд, на котором папа мог вернуться домой, и в какое время он может позвонить в дверь. Она ждала его, с ногами забравшись на диван, с книжкой в руках, и верила, что однажды папа вернется. И дождалась. Литера долго думала о том, как это произойдет, однако и представить себе не могла, до чего прекрасно будет этот миг. Отец вернулся в день ее выпускного вечера. В роскошном вечернем платье Литера вышла на сцену арендованного школы-ресторана, произведя фурор и вызвав овации всех сидящих в зале родителей. Приняв из рук директора аттестат о среднем образовании, она с радостной улыбкой повернулась к залу и увидела папу. Отец пришел на вечер, даже не зайдя домой. В своей военной форме, стройной, подтянутой, мужественной, он стоял возле входной двери, положив спортивную сумку рядом с собой. Его глаза блестели от счастья. Литера подошла к нему и прильнула к груди, наслаждаясь его объятиями и сильными, заботливыми руками, не потерявшими былой хватки. Не в силах произнести ни слова, они оба сели за праздничный стол и долго сидели, взявшись за руки. Глаза отца приобрели еле заметный оттенок усталости, а на голове прибавилась пара десятков седых волосков. Но в остальном это был все тот же папа, тот неповторимый, который ушел несколько лет назад, и тот единственный, кого Литера ожидала увидеть. Отец танцевал с ней весь вечер, грациозно передвигаясь по сцене. Подобно магниту, они притягивали к себе восторженные взгляды выпускников и их мам, впечатленных чарующей картиной. Всего пару раз папа отпустил ее на танец с другими мальчиками, но это не было его ограничением. Просто нашлось всего лишь двое юных смельчаков, набравшись храбрости попросить у статного военного разрешение потанцевать с его прекрасной дочерью. Оба раза он передавал им Литеру с уважительной улыбкой и неотрывно наблюдал, как его ангел танцует с молодыми людьми, готовыми после получения аттестата к покорению мира. И оба раза по возвращении дочери он одаривал парней прочным рукопожатием, заряжая их энергией на весь вечер. Отец остался на целых 2 месяца. Несколько дней подряд он ходил по больницам и что-то выяснял, приходя домой в состоянии глубокой задумчивости. 4 раза он брал с собой дочь, заставляя ее проходить уже почти забытые медицинские тесты. На ее вопросы он отвечал уклончиво и в один день поговорил с ней более откровенно. «Литера», — сказал он, — «я понимаю, что тебе не хочется думать о том, что ты все еще больна. Ремиссия длится уже долго и может смениться новым периодом упадка. Когда я уходил, то полагал, что есть шанс вылечить тебя с помощью денег. Денег у нас теперь более чем достаточно для любой операции, но Все врачебные исследования показали, что в твоем случае болезнь неоперабельна. Литера обняла его сзади за шею. «Не переживай так, папа», — стала она утешать его. «В детстве я бы долго ревела в подушку, но не сейчас. Я старалась воспитать Литеру такой, чтобы она тебе понравилась. Я не буду сильно печалиться. Да теперь с нами все идет хорошо, пусть все так и остается». Отец мягко пожал ее запястье, грустно улыбаясь перед собой. «Присядь, девочка», — попросил он. «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Литера уселась рядом с ним. «Что?» — спросила она. Папа прижал ее к себе. «Мне нужно о стольком тебе рассказать», — повторил он. «О том месте, где я служил все эти годы. О зоне». Литере понадобилось много времени, чтобы адекватно воспринять все услышанное. Она впервые слышала о зоне, о втором взрыве, о том, что ее отец все эти годы был на контрактной службе, охраняя барьер, стену, выстроенную вокруг зараженной аномальной территории. Она впервые услышала о сталкерах. Но больше всего ее морально выпотрошило уведомление отца, что он снова уходит. И опять неизвестно, на какое время. У него был план. Если не удается вылечить дочь с помощью денег, то остается одно средство – артефакты зоны. Для этого ему понадобится вернуться на барьер, тут же порвать с армией и податься в сталкеры. Он обещал вернуться сразу же, как найдет артефакт, способный излечить Литеру от лейкемии. Чтобы Литера окончательно перестала сомневаться в ее словах, отец достал маленький контейнер, который привез с собой. Открыв ее, он показал Литере загадочные предметы, светящиеся и подскакивающие в углублениях. «Это и есть артефакты», — сказал он. «Я оставляю их здесь. На всякий случай добавлю описание и инструкции по применению. Я не буду учить тебя пользоваться ими, ласточка. Слишком уж это опасно. Но если в твоей жизни случится что-то такое, от чего может спасти только чудо, достань эту коробку и 100 раз подумай, прежде чем открыть ее. Эти предметы из того же разряда, что и магия. Помни об этом». На следующий день он повел ее в автосалон. «Я не могу допустить, чтобы моя дочь не получила никакого подарка», — заявил он. «Ты уже взрослая, Литера. Моя маленькая ласточка выросла, и ей пора расправить крылья». Литера мокрыми от счастья глазами разглядывала мощные красивые автомобили. «У нее будет собственная машина, да еще какая машина!» Она в самом деле была готова расправить крылья и летать от счастья. Они весь день любовались предложенными вариантами. Отец не спрашивал у нее, какой автомобиль ей понравился больше других, но зорко следил за ее реакцией. К концу дня он снова подвел ее к месту, где стоял синий Dodge Viper. Литера со счастливой улыбкой посмотрела на папу, открывающего ей дверцу. «Садись, ласточка», — сказал он уверенно, и когда она села в удобное кресло, бросил ей на ладонь ключи. «Время летать!» Отец ушел через неделю, покончив со всеми формальностями, связанными с машиной и еще некоторыми делами. «Береги себя, дочка», — произнес он. «Помни, что я люблю тебя больше жизни». Они долго стояли, обнявшись. «На этот раз я постараюсь вернуться поскорее», — сказал папа. «Чтобы не забывать о тебе ни на миг, у меня будет фотография». Литера взглянула на карточку. «Ну, папа», с укором сказала она, глядя на фото девочки с ромашкой, стоящей возле мраморного льва. «Здесь же я совсем мелкая и выгляжу плохо». «Ты всегда была прекрасна», — произнес отец с убеждением. «Я знаю, что теперь ты сможешь постоять за себя, и запомню тебя такой, сильной и энергичной». но мне нужно постоянно помнить, что есть и другая сторона литеры. Иначе я не буду иметь стимула, чтобы видеть в тебе маленького ребенка, которого нужно вылечить любой ценой. Я все еще твой отец, а ты все еще нуждаешься в моей помощи. «Лучший в мире отец», — поправила литера, пряча лицо у него на груди. «Лучший». Прошло 3 года. Болезнь вернулась с новой силой. Но душа литеры была уже не подвластна никаким недугам. Короткий приезд отца вдохнул в нее новые силы на несколько лет вперед. Она все так же проводила время с Фармером и Уотсоном, игнорируя любовные отношения с кем бы то ни было. Теперь она уделяла больше времени достаточно серьезным занятиям, вроде уроков стрельбы у одного из знакомых Фармера. К моменту своего совершеннолетия литера уже стреляла вполне пристойно и получила право гонять на вайпере в открытую, не боясь закона. И продолжала глотать таблетки, блокирующие рост бластов в крови. Это была ничем не примечательная ночь. «У меня есть жена и дочь», — послышался знакомый голос. «Ты не знал, а не положено было». Литера дернулась во сне. «Достаточно», — произнес кто-то неизвестный. «Пора заканчивать». Снова темнота и тишина. Литера проснулась от приступа боли, охватившей все ее тело. Вцепилась в одеяло и издала отчаянный крик. Ее дыхание перехватило, очертания комнаты расплылись. Что-то начало разъедать кожу на ее лице. Девушка вцепилась ногтями в щеки, разодрав их до крови. Комната исчезла, превратившись в грязное помещение, пропитанное запахом смерти. Исхудавший парень с горящими глазами наклонился над литерой, протягивая непонятный голубоватый шар. «Держи», — сказал он, — «просто подумай о ней». Литера закашлялась. У нее было чувство, что с ее лица содрали кожу. Послышался чей-то стон в дальнем углу. «И что?» — спросил один из склонившихся над литерой мужчин. У него было разбитое лицо. Пронзительные глаза с болью смотрели прямо на девушку. «Его самый дорогой человек исцелен», — сказал высокий незнакомец в плаще с капюшоном. «А он еще проживет какое-то время». Литера стала задыхаться. Сдавленный хрип вырвался из ее груди. «Выйдите, оба, и эльфа заберите!» «Папа!» — прошепляла литера. «Папа!» Человек, который произнес последние слова, начал поднимать пистолет. Литера в ужасе смотрела в нацеленное на нее черное дуло, за которым виднелись глаза убийцы. «Папа!» — всхлипнула девушка, и полыхнул выстрел. Литера упала с кровати на пол. Крупная дрожь охватила ее. Ее вырвало. Она вжалась в ковер, судорожно дергаясь. Громкое дыхание сопровождалось всхлипываниями каждый раз, когда воздух выходил из ее груди. Рыдания охватили ее. Неописуемый ужас навсегда поселился в ее сердце. Она поняла, что папа не вернется домой. Его только что убили. Она даже не сразу осознала, что полностью излечилась от лейкемии. Вера в могущество отца всегда перевешивала любые другие аргументы. Конечно, он нашел артефакт и исцелил литеру. Иначе и быть не могло. Но он уже никогда не сможет насладиться плодами своего труда. Ясно было одно. Человек, убивший отца, должен быть уничтожен. я Литя», сказала себе девушка, садясь за руль Вайпера. «Я сама творю свою историю». Взревев мотором, хищный автомобиль взял курс в сторону Чернобыля. Открыв нижний ящик стола в своей комнате, Литера начала копаться в нем, пока не нашла контейнер. Девушка раскрыла его и, усевшись на диван, принялась изучать инструкции, с дикой тоской следя за почерком отца. Нужный артефакт она нашла быстро. «Закрытие солнца» было написано от руки на листке бумаги. «Артефакт, вызывающий гравиконцентрат направленного действия», более известно как воронка. Активируется в непосредственной близости от мишени. Способы лечения не выявлены. Литера захлопнула крышку контейнера и поднялась. Ей предстояло путешествие в Крым. Борланду было недостаточно просто умереть. Его гибель должна быть изощренной. Вливаться в тусовку стритрейсеров, как оказалось, было не обязательно. Капитан пришел в восторг от ее машины и тут же подписал ее на участие в открытии гоночного сезона. На вопрос, кто еще будет участвовать, Литера услышала три имени. Одно из них наполнило ее взгляд ледяным холодом. Всего на мгновение ее немного смутило, что жизнерадостный капитан, оказавшийся очень милым парнем, отзывался о Борланде с настоящим уважением. Всего на мгновение. Четыре машины выстроились на старте. Борланд попытался разглядеть Литеру. Тонированные стекла полностью скрывали ее. Девушка, поддавая газу, одной рукой раскрыла контейнер и вытащила закрытие солнца. Артефакт осветил салон машины приятным фиолетовым светом. Одному из светил стритрейсинга предстояло закатиться навсегда. Литера активировала артефакт на финальном круге, после того, как агрессивно сбросила с хвоста двух остальных гонщиков. Ламборджини мчалась справа от Вайпера. Враг Литеры находился в какой-то паре метров. Девушка глубоко вздохнула и вцепилась в руль. Глубокая ненависть застилала ей глаза. Она беззвучно прошептала формулу. «Пусть закроется солнце для человека, виновного в гибели моего отца». Литера не поняла, что случилось. Пространство впереди машины всколыхнулось, по воздуху словно прошли колебания. Голуби разлетелись во все стороны, и одного из них сплющило, вывернув наизнанку. Артефакт сработал замечательно, вызвав направленную воронку. Но не перед Борландом. Перед ней. Борланд поравнялся с Литерой и поворотом рулевого колеса оттеснил ее в сторону от аномалии. Порт Ламборджини со скрежетом оставил несколько длинных царапин на Вайпере, помяв машине крыло и сломав зеркало. Синий автомобиль опрокинул цветочную клумбу и остановился. Литера ударилась лбом о руль, разбив бровь. Она отчаянно застонала, ее внимание привлекла страшная сцена. С тихим свистом, полностью заглушенным ревом двигателей, гравиконцентрат втянул в себя Ревентон, пролетевший сквозь аномалию в мгновение ока. Углепластиковый корпус Ламборджини лопнул, подобно скорлупе, и полторы тонны карбона и стали впечатались в дорожное покрытие. В страхе, оглядевшись по сторонам, пытаясь что-то рассмотреть из машины, Литера завела мотор. Это удалось ей лишь с четвертой попытки. Она умчалась с места аварии, пытаясь понять, что произошло. «Почему воронка стала ловить меня, а не Борланда? Зачем он спас меня? Ответь мне, папа!» Только в эту ночь, проведенную без сна на кухне безумно дорогого номера частного отеля с бутылкой коньяка под шум ночного курорта, Литера впервые осмелилась спросить себя, а нет ли здесь чьей-то безумной ошибки. Утром она пошла в больницу. Узнать, где именно лежит разбившийся в эту ночь гонщик, было нетрудно. Весь город рассуждал об этом событии недели. В палату к Борланду ее не пустили. Она хотела просто посмотреть на него, почувствовать истину. Но, получив отказ персонала, неожиданно отдалась охватившим ее слезам. Впервые за много месяцев. В спешке выбежав из больницы и чуть не столкнувшись с капитаном, Литера запрыгнула в стоявшую за другим крылом здания машину и тем же вечером умчалась из города домой. Человек, по ее вине угодивший в аномалию, получил заражение крови. Заражение крови! Литера сидела на краю ванной, прижавшись щекой к холодному кафелю, и слушала капанье воды из крана. Ее ногти бессильно царапали стенку. Это было просто невозможно. Инструкции отца не могли лгать. Она все сделала правильно. Она дала приказ артефакту уничтожить того, кто виновен в смерти папы. Причем тут она сама? Неужели она хотела, чтобы папа умер? Неужели она как-то спровоцировала его на это? Неужели папа погиб из-за нее? Фармер и Уотсон все поняли. Без колебаний они согласились идти с ним в зону, чтобы найти там артефакт, способный излечить человека. Литера просто обязана была сделать для него то, что сделал отец для нее. Она творила историю собственного имени. Встретив торговца, она воспользовалась тем, что ее друзья улаживали какие-то дела с настройкой своих аккаунтов в сети. Литера задала несколько вопросов по дешаху. И тут же, поддавшись непонятному порыву, выложила свою историю вплоть до мелочей. Падишах слушал ее, иногда поглаживая свой толстый живот. Новенькое оружие команды, купленное на деньги Литеры, быстро подсказали коммерсанту Кордона о лакомом кусочке. Он тут же утешил бедную девочку, заверив ее, что ей не о чем волноваться, что сталкер Борланд – редкостный мерцавец, недостойный топтать не только зону, но и большую землю. Что он наверняка придет в зону и будет отравлять воздух здешним бродягам своим пребыванием, а затем, когда узнает, кто разбил ему машину и попортил кровь, найдет Литеру, поставит на колени и жестоко убьет. Не прошло и получаса, как напуганная девушка заключила договор на устранение Борланда по факту его прибытия в зону. Устраиваясь с друзьями на ночлег, Литера долго думала о том, кем же является Борланд – другом или врагом. Первая ночь в зоне, полная тоски и отчаяния, все перемешало в ее измождённой душе. Получив от падишаха электронное сообщение, что Борланд пришел в зону и идет на агропром, Литера выскользнула из палатки под ночной ливень, прижимая к себе снайперскую винтовку. После первого же выстрела ее чуть не стошнило. Литера поспешно убежала обратно, едва не сойдя с ума от страха перед тем, что чуть было не сделала. Под утро она, понимая, что сама никогда не решится на убийство Борланда, вышла в сталкерскую сеть и поискала наемников. Единственным, кто отозвался достаточно оперативно, был Меченый. Через несколько часов она встретилась с Борландом лицом к лицу. Литере хватило считанных минут, чтобы убедиться в том, что сталкер не только невиновен в смерти папы, но и наоборот безумно сожалеет о его гибели. Однако радоваться было нечему. Борланд был все еще облучен по ее вине. Литере не оставалось ничего иного, кроме как сопровождать сталкера в его поисках, надеясь на то, что им удастся найти средства к спасению. Она убедилась, что репутация Борланда полностью соответствовала тому, кем он был в действительности. Но открыться ему она не могла. ужас того, что Борланд узнает всю правду, давил на нее, ставя на грань помешательства. Все, что она могла делать, это помогать ему на его ложном пути, в охоте за призраком и симуляции коалиции как главного врага. Взломать сталкерскую сеть раньше Уотсона ей удалось достаточно тяжело, но все же она соображала чуть быстрее своих друзей. После встречи с Меченым, Литера скачала себе его файлы и смогла ознакомиться с исповедью призрака задолго до того, как это сумел сделать Уотсон. Слать Борланду письма от имени Клинча она решилась в тот момент, когда поняла, что у призрака действительно должен быть целебный ветер. Тот самый артефакт, которым папа спас ей жизнь. Она не знала, что письмо датировано прошлым годом, что призрак давно мертв, а артефакт бесследно исчез. Глубоко раскаялась в том, что неосознанно заставила Борланда двигаться на другой конец зоны совершенно впустую, девушка дала волю эмоциям и разрыдалась над останками погибшего сталкера, прильнув к тому, кто так напоминал ей отца и кто теперь стал ей самым близким человеком на Земле – к Борланду. После того, как Борланд ушел через ночные болота разбираться с ястребом, в душе Литеры все окончательно рухнуло. Еще прошлой ночью она записала все, что с ней случилось за последние годы, в память своего компьютера. Дневник должен был послужить письмом Борланду и новой, отчаянной попыткой освобождения. Сняв с себя халат лежащего без сознания доктора и облачившись в свой комбинезон, Литера со слезами на глазах попрощалась со своими друзьями, встретив ту реакцию, которую и желала увидеть – молчаливое понимание. Из последних сил она побежала за Борландом, не переставая рыдать, мечтая лишь об одном – догнать его и уговорить остановить свою безумную гонку за призраками прошлого. Литера уже не чувствовала боли. Остатки сил ушли на то, чтобы вытащить КПК и засунуть его за пояс Борланду. Затем она медленно прикрыла глаза, чувствуя, как ее уносят руки близкого человека. Уносят вдаль, за пределы пространств и времен. К папе. Рассвет озарил окрестности Кордона, заставив ночных хищников попрятаться в укрытиях и забиться в дебри истерзанной земли. Вольные бродяги, наскоро прикусив банкой тушенки, сворачивали спальники, взваливали на плечи рюкзаки и отправлялись на промысел, поклонившись зоне. Бар в это время пустовал, и падишах, пользуясь коротким моментом спокойствия, сидел за столом в своей конуре, подсчитывая выручку за прошедшие сутки. В этот раз он остался под охраной нескольких ребят из клана «Чистое небо», которые по разным причинам остались торчать здесь, предпочтя посидеть у костра с гитарой, припоминая как можно более матерный репертуар. Толстый торговец торопился разобраться с делами поскорее и все разложить по полочкам. Он нервничал по поводу последних событий, потрясших зону, но еще больше по поводу предстоящих. Падишах настолько ушел в работу, что даже не заметил, как шум снаружи прекратился. Лишь выработанное за долгое время предчувствие заставило его отложить в сторону свои заметки и поднять голову, чтобы увидеть, как входная дверь, двойная, массивная, выдержавшая ни одну попытку взлома, срывается с петель и летит прямо на его стол, расположенный в нише напротив. Торговец Кордона со спугом отскочил назад, чуть не упав вместе со стулом. Дверь грохнулась об обитый некрашенный паркет. В проходе стоял Борланд. Вид его был страшен. Сталкер был полностью измазан грязью, на коже виднелись многочисленные мелкие порезы. Пальцы были ободраны, словно он долго рыл землю голыми руками. Порванная бандана съехала на бок, обнажая край грязного бинта. Глаза Борланда были дикими настолько, что падишах едва не потерял сознание. Торговец поспешно поднялся и закрылся стулом. «Слушай меня!» – испуганно сказал он. «Я ждал, когда ты придешь. Нам надо поговорить!» Борланд подошел поближе и пнул по столу, который слетел с места и печатал падишаха вместе со стулом к стене. Бумаги, пачки денег, пустые оружейные магазины попадали на пол и рассыпались в беспорядке. Падишах почувствовал, как неведомая сила неудержимо тянет его вверх. Он снова встал на ноги и в следующий миг получил удар в живот. Борланд, продолжая тянуть его за воротник, выволок торговца из дома, по пути впечатав носом в осертевшую дверную петлю. «Пусти!» – бормотал падишах. «Давай поговорим!» «Поговорим!» – произнес Борланд голосом, от которого падишаха чуть не хватил удар. «Пройдемся немного и поговорим». «Отпусти!» – заныл торговец. «Я сам пойду. Куда?» «Заткнись!» Борланд продолжал тащить толстяка к асфальтовой трассе, простиравшейся от южной заставы до входа на свалку. Из-за угла неторопливо вышивел клановец чистого неба. Увидев странную картину, он с вытянутым лицом начал торопливо выдергивать пистолет из кобуры, которая никак не желала открываться. Опередив его, Борланд прострелил ему ногу. Раненый сталкер заорал на весь кордон, упав на землю, и начал кататься, зажимая простреленное колено. В один голос с ним завопил падишах. «Что ты делаешь? Прекрати, я пойду с тобой, куда скажешь!» «Конечно пойдешь», — остраненно сказал Борланд. «Куда ты денешься? Теперь и поговорим». «Куда ты меня тащишь, а?» Борланду было некуда тащить торговца. Во всей зоне не было места, где он мог бы спрятаться от мыслей, раздирающих его сознание. Не было его и в цивилизованном мире. Он просто хотел вести разговор в движении, но ставить об этом падишаха в известность он не счел нужным. «Отвечай мне», – потребовал он. «Кто такой Клинч?» «Майор авиации! Зараза, ты меня задушишь!» «Подробнее». «Он первая шишка в местной армейке. Заведует всеми ребятами барьера, всей техникой. Личный заместитель Глока». «Кто такой Глок?» «Самый главный человек в зоне. Лидер коалиции союзных войск. Пришел из политиканов. Когда вот реактор бабахнул во второй раз, Глок первый сориентировался, что за зоной надо присматривать. Продвинул законопроект о создании коалиции и возведении барьера, и пробил финансирование». «Продолжай», — сказал Борланд. «Как только барьер обустроили, Глок поселился в местном ученом центре, чтобы лично присматривать за зоной. Тогда еще все думали, что придется шастать по зоне самим, но когда в 2008-м были похерены вояки, которые хотели пробиться к центру, стало ясно, что так дело не пойдет. Перестань меня дергать!» «И вы стали пользоваться услугами сталкеров?» «Отвечаю все по пунктам». «Да». Падишах закашлялся, с гримасой глядя на свою тень, по мере того, как Борланд волок его по дороге на север. «Тогда и появился тот майор, Клинч. Заведовал вертушками и только и всего. Он предложил не так жестко отстреливать гражданских, которые прорывались через барьер в зону. Клинч решил в порядке эксперимента с ними посотрудничать. Когда сталкеры начали приносить артефакты, Глок быстро допер, что Клинч был прав. Очень скоро в зоне возникла своя система торговли. Первыми были Червь, Клоун, Сидорович, а теперь вот я». Борланд толкнул его вперед, идя сзади. «Говори дальше», – потребовал он, целясь из пистолета в спину падишаха. «Что было потом?» «Ну что потом? Оно ясно, что деньги потекли рекой, зона внезапно стала источником хорошего дохода. Глок и Клинч быстро сдружились, и скоро майор стал вторым человеком в зоне. К тому времени сталкеры стали сами таскать оружие и поняли, что им чаще приходится помирать как-то вот не от аномалий и даже не от огня с барьера, а вот от рук конкурентов. Так они начали сбиваться в кланы. «Набат», — сказал Борланд. «Затем долг и все остальные». «Верно. Когда весь набат вырезали, Клинч решил, что пора уже не только позволять сталкерам развиваться кланы, но и активно в этом им помогать. Он стал крутить какие-то дела с долгом. Не знаю, что они ему пообещали, но очень скоро у ребят появилась своя форма, учебка и солидный запас стволов. Клинч хотел подмять под себя всю сталкерскую братву, объединив их в долге. Чтобы наиболее борзые не высовывались, он начал поставлять к заслону каких-то повернутых зэков, которые, ну, в общем, не давали бы свободу сталкера бродить по зоне как угодно. Это и были монолитовцы. А Глок больше времени уделял яйцеголовым. Его интересовали только результаты, артефакты, изучение аномалий и прочая фигня. А на то, чьими жизнями это будет оплачено, ему было плевать. «Давай короче. Что за проблемы у них начались?» «Проблемы? Когда заслон внезапно исчез, тут все к чертям собачьим полетело. Сталкеры ломанулись к монолиту, а монолитовцы, так как находились к нему ближе всего, вот осели в Припяти. Клинч и Ясный Пень тут же прекратил поставку оружия и провианта, но Глок продолжил. Это был первый раз, когда они не договорились. А затем вояки проложили путь к самому монолиту. Вот тут у Глока с Клинчем и начались серьезные проблемы». «Какие проблемы?» «Ну, Глок хотел взять от зоны все, понимаешь, выжать родимую досуха, наладить контакт с монолитом, как с инопланетной цивилизацией, помочь им высвободиться. А Клинч был намерен разлобать монолит нахрен. Уничтожить. Он, оказывается, все время старался, чтобы зона исчезла. Ну, чё взять с военного хохла?» «Стой», — сказал Борланд, и когда падишах понял его буквально, ткнул его дулом пистолета в спину, заставив идти дальше. «Что ты сказал про монолит? Откуда вы все узнали, что такое монолит? Как собрались уничтожать монолит? Отвечай, падаль, иначе я прострелю тебе обе ноги и брошу полетать в трамплине». Торговец затрясся. «У Глока есть какой-то помощник, его он называет консул. Странный мужик, который типа как знает о зоне все. Бродил здесь уже многие годы с самого начала. Ну, я не знаю почему, но Глок ему верит как самому себе». «И он знает все о монолите?» «Ну да, Борланд, не убивай!» «Молчать!» — заорал Борланд. «Будешь только отвечать на вопросы!» «Что дальше сделал Клинч?» «Стал искать способ, как стереть монолит с лица земли. Ну уже, конечно, тайком от Глока. Но и начал потихоньку стягивать все силы. К тому времени Глок уже оттяпал обратно контроль над войсками барьера. И у Клинча почти не осталось верных ребят. И тут он вспомнил о сталкерах. Поболтав со старшаками долго, Клинч произвел тихую рокировочку, вот уж и главным стал Ястреб, с которым Клинч когда-то вместе служил. Сейчас у Клинча есть где-то отсчитывать ребят с барьера, весь долг и торговая сеть, которую он помогал налаживать. Ну и я, соответственно. Потому я все это знаю». «Понятно. Каков был план?» «А не было плана», — отвечал Падишах, глядя на разрушенный мост, к которому они приближались. Клинч выжидал, находясь в активных поисках способа, как уничтожить монолит. Глок уже стал что-то подозревать, так как еще сильнее увеличил финансирование монолитовцев, чтобы ни одна мышь не проскользнула к центру через Припять. А долететь туда по воздуху уже было нельзя. Аномалии блокируют все воздушные коридоры. «Значит, четкого плана по уничтожению монолита нет?» «Я не знаю точно, но похоже, что уже есть». «Давай детали». Так сложилось, что вот консул, о котором я рассказывал, консул разработал план по уничтожению монолита. И я не знаю, что за план, но Клинч, выслушав его, сразу привлек консула на свою сторону. Они собирались в будущем месяце двигать к центру зоны, чтобы уничтожить ее. Это все, что я знаю. Клянусь. Не клянись. Кто такие сэры? Клинч так называл людей, которым доверял свои тайны по поводу монолита. Их было очень мало, этих сэров. Клинч неохотно расширяет круг тех, кому доверял. Принюхай Глок о его планах, и Клинча сразу же поставили бы к стенке. Слишком большие деньги крутятся в зоне, чтобы вот так вот просто взять вот и уничтожать монолит. Так что сэров было человек 5-6 из числа верных товарищей майора. Один такой верный товарищ 2 года назад заставил меня мстить за его мертвых солдат. Я все понял. И когда же Глок узнал об измене Клинча? А он и не узнал, убежденно ответил падишах. План консула все еще в силе. Очень скоро Клинч пойдет в открытую против Глока. Коалиция расколется на 2 неравные части, и помочь Клинчу могут только сталкеры. Переходи на нашу сторону, Борланд. Слушай, ну да, я протупил, когда заказал тебя вертилусовым парнями, но та девчонка сама... Борланд наотмашь съездил им по уху. Когда падишах перестал охать и был в состоянии двигаться, то Борланд поволок его наверх, к рельсам. «К вам говоришь», — процедил он, — «крысам, которые вечно воюют за свои идеалы? Или, может, Глоку, у которого просто ценности чуть другие, а? Может, всех вас перебить нахер, не разбирая, кто за что воюет?» «Борланд, я... заткнись, мясо. У меня остался последний вопрос. Зачем ястреб бил Литеру и погиб сам? Я знаю, ты сумеешь ответить, и лучше тебе ответить честно». «Значит, убил?» Падишах побледнел, добираясь по крутому склону почти до самого верха. Ему уже пришлось перебирать по земле и руками. Настолько сложен был подъем для человека его комплекции. «Убил, господи. Тогда я знаю, зачем. Я прошу, не стреляй, дай мне ответить». Он, запыхавшись, встал на шпалы и постарался поскорее восстановить дыхание. Борланд встал рядом с ним, оглядывая зону. С места, где они стояли, был виден даже бар на ростке. «План консула делал ястреба центральной фигурой», — начал падишах, споткнувшись о рельс и чуть не упав. «Именно ястреб должен был собственноручно разрушить монолит. Я не знаю, как именно. Но основным условием для этого было то, что исполнителем должен был стать человек, ненавидящий зону. Поставленный в условия, в которых не стал бы загадывать никакое желание. Вот в чем прикол. Чтобы монолит поломал человек, который никаких желаний не испытывает, а просто хочет разрушить этот камень без колебаний». «Значит, такой был выбор ястреба», — сказал Борланд. Его лицо стало напоминать восковую маску. «Дать мне стимул ненавидеть зону, забравшую меня все вместе с Литерой». «Наверное», — испуганно согласился падишах, пятясь назад. «Но я же не в курсе всего, что у вас там случилось, но примерно догадываюсь. Борланд, вот ты в своем путешествии за эти дни не просто влез в здешние дрязги. Ты про ним на коне проехался, пойми. Ястреб увидел тебе идеального исполнителя плана, более подходящего, чем он сам. И убил твою подругу, чтобы ты занял его место. Хотя сам ястреб знал, что уже не выживет. Для него это конец. Ведь убийством Литеры, девчонки которой ничего не сделала, ястреб этим пошел против клана. А сменой плана, вот то, что он пошел против Клинча. Он пошел против всех. Он решил, что это вклад в общее дело будет лучше». «Общее дело?» – выговорил Борланд, поступая к падишаху, хватая его за волосы, дергая к себе, отчего торговец заорал. «Смотри, падаль!» Он показал на просторы свалки. «Видишь зону? Я тебя привел сюда, чтобы ты посмотрел повнимательней». Поднял свой жирный зад, протопал ножками к ближайшему холму и посмотрел. «Видишь вот это? Вот здесь не считает денег, здесь не строят планов по захвату мира. Там льется кровь сталкеров, которые каждый день рискуют жизнью, чтобы получить шанс прожить ее в счастье и в покое. А для вас, уродов, это расходный материал». Он швырнул падишаха внутрь пустого вагона, накренившегося с моста над проходящей внизу дорогу. «Нет никакого общего дела», — сказал он, поднимая пистолет. «Все, что происходит между вами, не мое дело, и это не было делом Литеры». «Стой!» — завопил падишах. «Черт, ты еще не понял, что тут творится?» Раздался нарастающий рокот. Падишах с надеждой прислушался, и на его лице появилась ухмылка. «Клинч летит!» — победоносно сказал он, вытаскивая руку из кармана и показывая коробочку с мигающим диодом. «Маяк о помощи сработал, Борланд, это твой последний шанс. Не будь дураком, присоединяйся к нам. Ты не будешь расходным материалом, увидишь. Тебе теперь выделено в нашем плане такое положение, о котором мог мечтать каждый из сталкеров. Ты сможешь уничтожить монолит. Борланд смотрел на него, не мигая. Вертолет вылетел из-за дальних лесов, приближаясь к мосту. Сталкер даже не обернулся. «Слушай, ты здорово устал, мы все это понимаем», — сказал падишах. «Ты искал врагов не в том месте, но теперь ты сумеешь убедиться, что мы все твои друзья. Ну, сам видишь, ну так карты легли, мы все теперь повязаны». С громким шумом черная акула полетела над мостом и описала круг. «Присоединяйся к нам», — повторил падишах, протягивая толстую руку. «Это лучший выбор, Борланд. Использую возможность остановить зону». Борланд только сейчас посмотрел на вертолет, медленно разворачивающийся в полусотни метров от него. Сталкер видел, как распахнулась дверца расширенной кабины, и на него нацелился снайпер в шлеме. «Остановить зону?» – переспросил он. «Да, я воспользуюсь шансом. Зона – это мы, и она будет уничтожена». Подняв пистолет, Борланд нажал на спуск, и вопящего падишаха тяжелой пулей отбросило к задней стенке вагона. Сталкер продолжал стрелять, глядя, как на теле торговца взрываются новые и новые отверстия. Падишах сполз в угол вагона, и ржавая конструкция наконец покачнулась. Борланд спокойно отошел назад, несмотря как покореженный вагон, ускоряясь, наклоняется все дальше к обрыву. Жалобно затрещали куски арматуры и металлические укрепления. Вагон с мертвым телом торговца сорвался и упал с 15-метровой высоты, с диким грохотом разлетевшись на части. Черная акула быстро зависла перед сталкером. «Получил, гнида!» – заорал Борланд, швыряя разряженный пистолет в сторону вертолета. «На! Стреляй, сука!» Снайпер убрал винтовку и исчез в кабине. Вертолет плавно заскользил, заново влетев вокруг моста. «Куда ты, Карнсон, недобитый?» – кричал Борланд, медленно шагая по шпалам к обрыву. «Лети сюда! Ты хочешь нового сэра? Приди и возьми, падаль!» Он схватился за голову, раскалывающийся как никогда. «Литера, технарь!» – мысленно взмолился он. «Простите меня. Как я хотел бы сейчас быть с вами!» Если бы вы только знали, как я желаю этого. Вся жизнь моя — лишь тайна полтергейста, закручивающего чужие судьбы вокруг моей. Я должен это остановить. Больше никто за меня не погибнет, больше никто». Вертолет снова завис на том же месте с прежним снайпером. Борланд повернулся к нему, и зловещая улыбка вступила на его лице. Резким жестом он поднял кулак к вертолету и вытянул средний палец. Со стороны черной акулы раздался свист, мягко украсивший однообразный шум винта. Борланд почувствовал сильный удар в шею. Перед глазами мелькнуло небо, и свет померк. Сталкер упал на спину на краю обрыва. Кровь толчками стала выбиваться из раны и капать на обломки вагона, не долетая до него отдельными каплями, увлекаемыми ветром в сторону. Разносимыми по всему кордону каплями крови сталкера в последнем путешествии, победившего зону. новоявленный лидер клана Долг, в далеком прошлом нейтральный сталкер Анубис, стоял у могильника Темной долины, расположенном неподалеку от штаб-квартиры клана. Здесь нашли свое последнее пристанище верные бойцы клана, сложившие головы за идеалы, как придуманные человеком, так и те, которые чувствовались сердцем. Одно из центральных мест было отдано Ястребу, чей последний поступок все же не смог перечеркнуть его огромный вклад в развитие группировки. Лежал здесь и Ксавьер, бывший верный соратник нового лидера. Чуть подальше находились могилы, где были похоронены свободные сталкеры Патрон и Технарь, отдавшие свои жизни 2 года назад за покорение Темной долины и уничтожение мародеров. Сейчас Анубис стоял возле пустой ямы, вырытой для нового человека. Он чувствовал легкое неодобрение своих соратников, привычно стоявших чуть поодаль в расстановке, на первый взгляд казавшейся оптимальной для охраны своего босса в любой ситуации. На самом деле, эта схема, получившая название «Полумесяц Анубиса», была умело отточенной стартовой позицией для внезапного нападения, где сам Анубис являлся главным ударным вектором. Предстоящая встреча не была опасной, однако сталкер ходил по зоне не первый год. Черный вертолет с полноразмерной кабиной приземлился, и из него вылезло 4 военных, которые вытащили цинковый гроб и быстро понесли его к могиле. Следом за ними вышел человек с нашивками майора. Стаскивая на ходу перчатки пилота, он аккуратно сложил их и засунул в карман. «Здравия желаю, братва!» — сказал он долговцам, не скрывая иронии. Анубис искоса глядел на него. «Все же прилетел», — проговорил он, будто никому не обращаясь. «Как видишь, прилетел», — кивнул Клинч. «Я бы, конечно, лучше встретился с Ястребом, но неисповедимы пути сталкеров. Придется мне иметь дело с тобой». Он вздохнул и бросил взгляд на ящик, который военные отпускали в землю и начали закапывать лопатами. «Говорят, ты теперь лидер долга», — качнул головой Клинч. «Честь и совесть клана. Будешь тянуть нелегкую лямку Ястреба. Защищать зону от нас от зоны, так?» «Клинч», — произнес Анубис, не разжимая зубов. «Еще одно слово, и я разозлюсь. Ты же этого не хочешь?» Ничуть не вознегодовав, майор развел руками. «Не держи обиды, Анубис», — сказал он. «Денек сегодня дерьмо. Я вижу. Нелегкая жизнь на барьере, так ведь?» Клинч всем телом повернулся к нему. «А кому сейчас легко?» — спросил он. Некоторое время они молча смотрели, как ящик все больше покрывается землей. «Хорошее место», — поделился мнением Клинч, оглядывая могильник. «Думаю, быть здесь погребенным — большая честь». «Тебе она не светит». «А я не претендую. Мне и живому хорошо». «Не всем везет, Клинч». «Это смотря как сказать. Кто-то уже отмучился, а другим продолжает пахать. И кто, спрашивается, теряет больше?» Анубис кинул взгляд на черный вертолет. «Чем ты стрелял в Борланда?» — спросил он. Клинч осклабился. «Сложный вопрос», — произнес он. «Если бы Борланд мог, он, думаю, рассказал бы немало интересного. Да и не только об этом, но...» — майор посмотрел на ящик. «У каждого свои секреты». «Но ты же блюдешь честь мундира, Клинч? Ты же расскажешь своему новому другу о секретах?» Майор перестал улыбаться, и в его глазах появилось хищное выражение. «Ладно», — сказал он. «Вижу, нам придется доверять друг другу больше». «Могу начать первым», — спокойно предложил Анубис. «Я действительно принял дело Ястреба в свои руки. Весь клан к твоим услугам, сам знаешь каким. От себя кое-что добавлю. Если я почувствую, что мои парни для тебя всего лишь пушечное мясо, я очень быстро докажу тебе, что ты был неправ. Я действительно не ястреб, майор. В отличие от него, я пришел в долг не из твоего шкафа, а из свободных сталкеров. И можешь мне поверить на слово, у меня есть свои убеждения по поводу того, имеет ли клан право на жизнь и на какую жизнь. Если тебе что-то не нравится, говори об этом сейчас. Хорошая речь, сухо сказал Клинч после короткой паузы. Искренняя. Похоже, ты действительно решил мне доверять. Что ж, придется мне ответить взаимностью. Что тебя интересует, какие детали, только побыстрее давай. Кто станет новым исполнителем вместо Ястреба? Вопрос не ко мне, ответил Клинч, а к самому Ястребу. Ты вроде уничтожил кандидата, которого он хотел предложить вместо себя. Ну, в нашем деле некоторые вещи нужно делать только добровольно. Либо смерть. Он сделал свой выбор, я-то тут при чем? Солдаты закончили закапывать гроб. «Не хочешь произнести эпитафию?» – спросил Клинч, делая солдатам знак убраться. «Каким образом будет уничтожен монолит?» – спросил Анубис. Клинч молчал долго. Сунув руку назад, он вытащил из-за пояса кинжал с причудливым рисунком лезвия. «Что это?» – спросил Анубис, глядя на кинжал. «Это нож контролера по имени Сенатор». Откуда сведения? Это чуть выше того уровня доверия, которое я желал бы установить, сказал Клинч, убирая нож. Этот кусок стали вроде должен был находиться у вас. Как он оказался у Борланда, не хочешь рассказать? Извини, майор. Это тоже выше уровня того развития, на которое я могу пойти. Ну что же, Клинч вытащил перчатки. Думаю, на этом разговор можно заканчивать. «Ну так что, мир?» «Мир», — согласился Анубис. «Ты, главное, не нервничай, майор. Я тебе верю». «Да?» «Конечно», — сказал Анубис. «Я верю, что ты, как лучший друг Ястреба, внезапно пренебрег его последней волей и убил человека, которого он счел более достойным, чем он сам. Я верю, что ты среди ночи притопал сюда, чтобы с честью похоронить Борланда, который, по твоим же словам, всего лишь обычный, ничем не примечательный бродяга, которого можно просто пристрелить, вместо того, чтобы тихо усыпить и объяснить все в деталях. Я верю, что ты не впарил мне свое снаряжение под видом гроба, лишь потому, что знал, что могильник клана Долг – священное для Долга место, которое мы же будем тщательно охранять. Я также верю, что твои парни, хотя и выглядят крепкими, на самом деле дистрофики под прикрытием, поскольку они тащили гроб так, будто в нем навалено барахла килограмм на 400. Так что, Клинч, не переживай. Я тебе верю. Майор медленно провел пальцем по губам. «Я недооценил тебя, Анубис», — произнес он. «Но, возможно, с твоей помощью у нас в самом деле все получится. Еще бы знать, откуда вы беретесь, такие умники». «Тебе не понять, Клинч», — покачал головой Анубис. Есть вещи, которые ни тебе, ни твоим товарищам на барьере никогда не понять. Лидер долго опустился на корточки и погрузил пальцы в землю. Его глаза с грустью обратились к свежей могиле. «Среди сталкеров есть традиция», — сказал он. «Когда умирает сталкер, его друзья кладут в гроб его снаряжение. Чтобы в случае большой опасности снова забрать его и позволить павшему другу в последний раз выручить товарищей, даже после смерти. Еще вчера я бы разрыл эту могилу, наплевав на правила клана, хоть бы это и стоило мне потери покоя до конца жизни. До того мне нужно знать, действительно ли Борланд умер и похоронен в этом гробу, или же там лежит что-то очень важное тебе. Но... Анубис снова поднялся. «Но теперь я лидер, честь и совесть клана», — добавил он. «И мне не пристало руководствоваться одними личными мотивами. Мы сохраним эту могилу, Клинч, и будем охранять ее не меньше, чем могилы наших братьев». Клинч повернулся и пошел к вертолету. «Поступаем через неделю», — сказал он. после выброса. Спустя пару минут черная акула улетала на северо-восток, направляясь к своей базе. Анубис стоял у могилы очень долго. Его верные товарищи не шелохнулись, пока лидер клана не пошел в дом, подавая знак следовать за ним. Ночные обитатели зоны, потревоженные пролетавшим над ними вертолетом, попрятались с тихим рычанием, помня о том, что этот летающий враг способен причинить им большой вред. Редкие одиночки, рискнувшие забраться в темную долину, чтобы попытать счастье в поисках артефактов в ночное время, осторожно прижались к земле, прижимая к себе стволы винтовок. Поэтому никто не заметил маленького оранжевого полтергейста на другом конце поля, который разбрасывал в стороны бережно уложенные камни на небольшой куче. Он старался изо всех сил, надо было торопиться. Он был одинок, очень, очень одинок, и не хотел больше терять друзей. Нежно вытащив литеру на лунный свет, полтергейст замер. Его мордочка приобрела такой несчастный вид, что воздух запульсировал ледяными волнами ужаса. Глядя на страшную картину, апельсин начал плакать. Бесплотным духом летая вокруг литеры, он плакал огромными слезами, которые исчезали, только оторвавшись от него. Его горе было несравнимо ни с чем, что он испытывал за время своего существования. Апельсин даже не знал, что в мире может быть такое горе. Он летал все быстрее и быстрее, и, наконец, завис над лицом девушки и, скривив лицо, запищал на всю долину. Короткое эхо разнеслось по пустошам зоны. Маленькая, почти невидимая слезинка сорвалась с нарисованного черного глаза и, отделившись от полтергейста, полетела вниз. Настоящая, ощущаемая, осязаемая слеза, вызванная неистовой концентрацией силы. Коснувшись лба литеры, слезинка распалась на сотни мелких брызг, которых уже никто не увидел. Полтергейст бешено закружился, издавая невнятные звуки. Яркая вспышка пронеслась по долине правильным кольцом. Из середины вращающейся сферы вырвались снопы зеленого пламени, языки которого потянулись к литере. Тело девушки задрожало, из ее груди поднялся сноп белого, чистого света. Воздух наэлектризовался, травинки на миг припали к земле, а затем снова потянулись вверх. Потянулись чистой, зеленой, свежей травой, принесшей запах юной весны. Литера чуть поднялась над землей. По ее телу плавно прошли световые искринки всех цветов радуги. Из ее груди медленно вышло нежно-зеленое сияние, и по мере его взлета, все выше и выше к небесам, литера распадалась на миллионы частиц белого пепла, чтобы полностью развеяться и осесть на землю пепельными снежинками. Трава приняла полуночную капель в свои объятия. Столб света исчез. На месте литеры остался висеть зеленый энергетический шар с десятками вращающихся вокруг него сфер. Через мгновение на поверхности шара появились одно за другим два огромных черных пятна. Несколько раз моргнув, они поменяли форму, придав себе вид глаз, скошенных к носу. Кувырок и зеленый шар обрел форму лица. Два полтергейста вылупились друг на друга. С радостным визгом апельсин стал летать вокруг зеленой сферы. Он что-то лопотал, очевидно, объясняя про свое заветное место, куда он годами стягивал все вкусное, что удавалось тащить. Литера продолжала покачиваться на одном месте, с удивлением глядя на него, и затем, поняв, что у нее куда-то зовет, вернула ему улыбку. Апельсин был счастлив. Теперь он никогда не будет одинок. То и дело, обгоняя друг дружку, апельсин и литера причудливыми зигзагами поплыли в неизведанные дали зоны. Туда, где никогда не заканчиваются шоколадки.